если на брендовой нету лаве, слушай сюда, мы подскажем тебе. Если ты не дебилоид, гомосек и не кретин, то покупай наш российский хайскрин. Сам и без датишей из телефонов, 100 раз дешевле поганых айфонов. Чёрные крепкие, как яйца Арнольда, последняя версия супер-андроида. Огромный цветной бронебойный дисплей, товарищи, можно как битой давать пиздюлей. Картошку на даче и можно копать, на ложе мох комаров убивать, использовать место весла и домкрата, в бумаг ковыряться и мочить пизда, консерву открыть, стену гвоздь колотить, вместо отвертки шелупу крутить. Нужен тебе перфоратор, дружок, смело врубай, товарищ, вибратор. Если нужен тебе охуенный телефон, покупай хайскрин, будешь как Ален Делон. Если ты не долбоёб, не педрила, не говна, быстро, блядь, купи хайскрин, сука, ёбаный фонарь. Тоже пользы немало, не будут им вслед орать. Если нужен тебе охуенный телефон, покупай хайскрин, будешь как Ален Делон. Если ты не долбоёб, не бедрила, не говна, быстро, блядь, купи хайскрин, сука, ёбаный фонарь. Чёрные крепкие, как яйца Арнольда, последняя версия цветной бронебойный дисплей, товарищи, можно как битой давать пиздюлей. Если нужен тебе охуенный телефон, покупай хайскрин, будешь как Ален Делон. Если ты не долбоёб, не бедрила, не говна, быстро, блядь, купи хайскрин, сука, ёбаный фонарь. Чёрные крепкие, как яйца.